Эпилог. Драгоценная моя, ты сегодня собираешься спать или как? В следующий момент Маркус, неслышно подошедший сзади, ласково поцеловал меня в макушку. Я с коротким вздохом удовольствия откинулась на спинку кресла, отложив в сторону до оскомины надоевшие документы. «Все пытаюсь разобраться с королевскими налогами», — пояснила я, массируя кулаком затекшую поясницу. «Никак расчеты не сходятся. Вроде бы мы договорились, что ты не будешь засиживаться допоздна», — сукоризной проговорил Маркус. «В твоем положении это вредно». И его руки опустились на мой изрядно округлившийся живот, который уже не мог скрыть свободный фасон просторного домашнего платья. «Мне через пару дней нужно дать ответ в надзор», — хмуро буркнула я. «А у меня еще и половина не готова». «Поверь, я прощу тебе небольшое опоздание», — Маркус фыркнул от с трудом сдерживаемого смеха. Правда, тут же посерьезнел и уже грозно добавил. «А теперь, моя любезнейшая супруга, мигом в теплую постельку. Иначе завтра тебя ждет очень серьезный разговор с главой Грекского ведьминского надзора в моем лице по поводу систематического и злонамеренного нарушения режима дня, что, подчеркну, особо недопустимо для беременных». «Иди», — негромко шепнул Мор. «Я разберусь. А если что не пойму, Шейна позову». К слову, Маркус знал о том, что в делах мне помогает Шейн. По всей видимости, о возвращении полудемона ему рассказал Ингмар. По крайней мере, после моего последнего разговора с главой магического надзора, Маркус заставил Шейна показаться. А после меня самым бесцеремонным образом выгнали из комнаты, в которой происходила встреча этой парочки. Понятия не имею, о чем именно они беседовали в мое отсутствие, но с тех пор между Шейном и Маркусом воцарилось подобие хрупкого мира. Конечно, изредка они по-прежнему шумно ссорились и обещали набить друг другу лица, но дальше угроз дела ни разу не заходило. А еще Маркус лично установил на нашу спальню защиту от любого магического проникновения извне. Судя по ехидной ухмылке Шейна, работа инквизитора его не впечатлила. Но блондин ни разу не пробовал взломать охранный контур. Уже позже, засыпая в объятиях Маркуса, я хитро улыбнулась. Интересно, что бы сказал мой супруг, узнав, что чаще всего я засиживаюсь в своем кабинете не за разбором официальных документов, а восстанавливая легендарный гримуар теней? Уж об этом он точно не знает. Вот бы увидеть лицо Ингмара Вейна, когда он поймет, что историческая реликвия в прямом смысле слова возродилась из пепла. Я негромко хихикнула, согретая этой мыслью. «И что тебя так развеселило?» — сонно спросил Маркус, поглаживая меня по спине. «Да так», — уклончиво пробормотала я, крепче прижимаясь к нему. «Кстати, а ты знаешь, что через месяц мы приглашены к Ингмару на свадьбу?» — поинтересовался Маркус. «Официальное письмо придет завтра, но я разговаривал с ним сегодня через амулет связи». «Что?» — сон тут же слетел с меня. Я отстранилась, неверяще глядя на Маркуса. Полюбопытствовала, не пытаясь скрыть сарказма в голосе. «И кто же его избранница? Она воистину героическая и легендарная женщина». «А это самое забавное», — Маркус ухмыльнулся, вновь притянув меня к себе. «Потому что его избранница — ведьма, правда, не потомственная и не из Грега, но все равно». Я удивленно хмыкнула. «Подумать только, а ведь с нашей последней встречи прошло всего полтора года. Заранее не терпится увидеть, кто же сумел растопить неприступное ледяное сердце главы магического надзора всего Трибада. А впрочем, скоро обязательно это узнаю».